Глава 32. Процессуальный закон обязывает допросить подозреваемого немедленно, а если это невозможно, то не позднее 24 часов с момента задержания. В присутствии Бирюкова Маковкина допрашивала Зарванцева утром следующего дня, так как, узнав об аресте, Альберт Евгеньевич впал в такую депрессию, что разговаривать с ним было бесполезно. К утру он пришел в себя, но ударился в другую крайность. Настолько стал болтливым, что Маковкиной пришлось проявить большое терпение, чтобы из пустого многословия выявить существенное. Допрос продолжался почти 5 часов. Трусливый, слабовольный Зарванцев, стараясь чистосердечным раскаянием облегчить свою участь, не щадил ни себя, ни других. Поначалу он долго, с ненужными подробностями, рассказывал биографию, затем стал жаловаться, как дурно влиял на него живущий непосредством дядя, и как в конце концов он сам соблазнился шальными заработками. «Что больше давало дохода, спекуляция книгами или протекции?» — спросила Маковкина. «Протекции — дело сезонное, а на книгах Хривас зарабатывал круглый год», — угодливо ответил Зарванцев. «Где Степнат забрал книги?» «Больше 4 лет его снабжало дефицитными изданиями Холодова. По моим подсчетам, на книгах, присланных Саней, Ривас получил прибыль не меньше 20 тысяч. Но это капля в море. У дяди много знакомых продавцов в Адлере, Ростове, Омске, в Ташкенте, в Алмате. Да и здесь, в Новосибирске, во многих книжных магазинах ему оставляют дефицитные книги». «Сами вы занимались книжной спекуляцией?» Зарванцев опустил глаза. «Лишь старую Библию продал Деменскому за 150 рублей, купив ее у Сипенятина за 10. Маковкина показала бланки наложенного платежа и корешки денежных переводов на довостребование. «Почему вы не получили деньги ни по одному наложенному платежу, а предпочитали получать вместо Степнадзе переводы на главпочтамте, идущие за протекции? Там суммы были крупнее?» «Нет, наложенный платеж шел по моему адресу, и получать его надо было в почтовом отделении, где меня знают в лицо. Кроме того, каждую отправленную книгу Ривас держал на контроле, и если бы я получил перевод, он заметил бы это. С деньгами за протекции было проще. Дядя ведь не знал, кто его отблагодарит. Да и девушки, выдающие переводы на главпочтамте, постоянно меняются, не запоминают клиентов. Многие из тех, кому обещали протекцию, присылали деньги. Больше половины. В прошлом году, например, Ривас получил 59 переводов. Все по 500 рублей». «Кажется, 2 было по 400, или 5, или 6 по 300. Южане, как правило, слали по 500. Сколько получили вместо Риваза Давидовича?» «Я только нынче начал получать». Маковкина показала старый паспорт и водительское удостоверение Степнадзе. «Но вот эти документы были у вас с весны прошлого года». Зарванцев угодливо кивнул. «Да, я унес их с дачи Риваза вместе с форменным пиджаком, однако в прошлом году смелости не хватило». Маковкина перевела разговор к происшествию с Холодовой. Альберт Евгеньевич, поминутно сбиваясь, подтвердил показания Сипенятина. Когда он замолчал, оставалось сделать лишь некоторые уточнения. «Что Холодова хотела написать в своем заявлении прокурору?» Перехватив ускользающий взгляд Зарванцева, спросила Маковкина. Зарванцев низко наклонил голову. «Я рассказал Сане, что знаю о ее прошлой сделке с Ривазом, и предложил отомстить старику. Саня побледнела, нашла лист бумаги, села за кухонный стол и начала что-то писать. Потом вдруг сказала: «Сейчас напишу прокурору всю правду о себе и добавлю, какую гадость вы предлагаете». Я выхватил у нее бумагу. Она переломила ручку и выскочила в комнату. Я за ней. Тут ворвался Сипенятин. Зачем сумку Холодовой ему подбросили? В аэропорту Вася странно себя вел. Показалось, что он хочет выдать меня уголовному розыску. Я от страха решил опередить его. Что стирали разбавителем с сумки? Краску. В моем портфеле лежали тюбики с масляной краской. Когда Сепенятин в квартире Деменского сунул в портфель сумку, она измазалась об них. Маковкина помолчала. Профессионально сработали, ни одного своего отпечатка на сумке не оставили. Через носовой платок ее брал. Фросю Звонкову зачем к Марии Анисимовне приглашали? Сепенятин учил, что в таких делах надо больше путать, а вот я и запутался. Куда бензин из «Волги Степнадзе» исчез? Нина позабыла заправить машину и с перепугу стала говорить, что попало. Зарванцев уткнулся лицом в ладони. «Вообще это кошмар какой-то!» Пряшкину специально привезли в Шелковичиху, чтобы поставить под подозрение Реваза Давидовича. Да, Люся, выпив чуть не всю бутылку водки, как всегда, закатила истерику. Кое-как успокоив ее, я предложил наспор на коньяк переплыть туда и обратно Иню. Люся разделась, подошла к реке и упала лицом в воду. Я за шею ее, она почти не сопротивлялась. Спор завели в расчете, что Пряшкина сама утонет. Да, Люся много знала, и я боялся, что она расскажет. Молчавший на протяжении всего допроса, Бирюков внезапно спросил, что она могла рассказать. «Как я хотел свою вину на Реваза свалить. Сепенятин говорил, что на основании 107 статьи Уголовного кодекса меня за случай с Холодовой могут приговорить к высшей мере наказания». Бирюков осуждающе посмотрел на Зарванцева. «Нашли юридического консультанта. Вася и не такие страсти мог наговорить. В ваших действиях по отношению к Холодовой не было состава преступления, предусмотренного 107 статьей УК РСФСР. Иными словами, вы утопили Пряшкину, пытаясь скрыть несуществующее преступление». «Как? Как же так? Вы сами в разговоре со мной упоминали эту статью». «Тогда я еще не знал всех обстоятельств происшедшего». Зарванцев уставился на Антона остекленевшими глазами. Несколько раз он судорожно сглотнул слюну и вдруг, уткнувшись лицом в ладони, истерично разрыдался. Маковкина, закончив оформление протокола, вызвала конвойного. Перед уходом Альберт Евгеньевич заискивающе обратился к Бирюкову. «Что мне будет?» «Суд решит, чего вы заслуживаете», — ответил Антон. Вскоре в кабинет вошел Слава Голубев. Положив на край стола корешки почтовых переводов, он скороговоркой выпалил. «Вот еще на главпочтамте отыскал, а вот эти...» Слава достал из кармана 3 переводных извещения. «Свеженькие, сегодня утром поступили». Бирюков, медленно перебирая корешки, проговорил. «Фирма Степнадзе и компания делает последние вздохи». Зазвонил коммутаторный телефон. Голубев, быстро протянув руку к аппарату, ответил. Дважды повторив по уставному «есть», положил трубку и сказал Антону. «Тебя срочно к генералу с переводами Степнадзе». Бирюков, обмениваясь с Маковкиной впечатлением от только что закончившегося допроса, неторопливо собрал переводные корешки. Вернулся он через полчаса, когда Маковкина уже ушла, и в кабинете находился один Голубев. «Ну что?» — нетерпеливо спросил Слава. «Приказано дело Степнадзе выделить в отдельное производство, а БХСС будет им заниматься. Хватились, когда преступление раскрыто. По этому преступлению, Слава, еще очень много работы». Антон помолчал. «Кстати, твою поездку в Адлер генерал оценил на отлично». «Дружинник Пашков мне там крепко помог», — быстро проговорил Голубев и словно вспомнил. «Да, Антон, пока ты был у генерала, отец Холодовой звонил. Сильно переживает смерть дочери. Говорит, подробностей не надо, скажите лишь, Саня виновна». «На свой риск я сказал, что нет». «Правильно сказал». Бирюков подошел к окну. Несмотря на веселый солнечный день, настроение было тягостное. Перед глазами, как наяву, стояло бледное, заискивающее лицо Зарванцева, а в ушах, будто на заевшей пластинке, навязчиво крутился один и тот же вопрос: «Что мне будет?» На какой-то миг в зрительной памяти мелькнул губастый Вася Сипенятин с засохшей ссадиной на подбородке, но его тут же оттеснил представительный седовласый Ревас Давидович Степнадзе, подписывающий протокол о своем задержании. Антон распахнул форточку. Ворвавшийся в кабинет ветер взъерошил листки настольного календаря и, словно устыдившись своей шаловливости, мигом утих. Читал Валерий Стельмащук. Апрель 2018 год.